Она замолчала и как будто задумалась, а потом медленно повернулась в мою сторону и взглянула на меня. Но тут я встал и вышел прогуляться. Говорю себе, я, пожалуй, лучше сумею объяснить, почему сегодня утром нас не оказалось в комнате, если отойду в сторонку и подумаю, как тут быть. Так я и сделал. Но далеко уйти я не посмел, а то, думаю, еще пошлет кого-нибудь за мной. Потом, попозже, когда гости разошлись, я к ней пришел и говорю, что нас с Сидом разбудили стрельба и шум. Нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта. Вот мы и спустились по громоотводу, оба ушиблись немножко и больше никогда этого делать не будем. Ну, а дальше я ей рассказал все то, что рассказывал дяде Сайлосу. Она сказала, что прощает нас. Да, может, особенно и прощать нечего. Другого от мальчишек ждать не приходится. Все они озорники порядочные, сколько ей известно. И раз ничего плохого из этого не вышло, то надо не беспокоиться и не сердиться на то, что было и прошло, а благодарить Бога за то, что мы живы и здоровы и никуда не пропали. Она поцеловала меня, погладила по голове, а потом задумалась и стала какая-то скучная. И вдруг как вздрогнет, будто испугалась. Господи, помилуй, ночь на дворе, а Сида все еще нету. Куда он мог деваться? Вижу случай подходящий, я вскочил и говорю, я сбегаю в город, разыщу его. Нет уж, пожалуйста, говорит, оставайся, где ты есть. Довольно и того, что один пропал. Если он к ужину не вернется, поедет твой дядя. Ну, к ужину он, конечно, не вернулся, и дядя уехал в город сейчас же после ужина.